Он молчал. А что сказать? Лерка тоже помолчала, а потом вдруг повеселела. Повеселел сразу и Санек. Значит, министерская голова чего-то надумала. Ладно, придумала я. Чего бы ты без меня делал? Заорала она весело и предложила тяпнуть по чуть-чуть и задела. Тут Санек почел, что надо ее трахнуть всеобязательно, и, привстав, схватил Лерку за сиську одной рукой, а другой полез ей прямо в трусы, благо в халате была. Но Лерка ударила его по рукам, да больно, и отрезала. «Не нужен ты мне, пшел!» — хотела добавить ублюдок, но не добавила, потому что сейчас он был ей нужен, но не как мужик. Дебильного Виталика доблевоты хватает. Санек сильно обиделся, и не потому, что сам хотел, а потому, что эта стервоза его мужского спасибо не приняла. Во гнида! Руки он убрал и виду не показал. Потом он ей покажет привет с большого бодуна. А мрачно произнес. «Ну, давай, чего там у тебя?» Лерка налила по стаканам водки, отвинтила бутылку воды красной, подмигнула. «Сделаем мы так». Марья опять металась по квартире. Нехорошо ей было. Где-то в спине, в позвонках и ниже спины поселился холодный озноб, который, она уже знала, предвещал зреющие беды, где-то завязывающиеся и к ней доходящие таким отраженным образом. Казалось, волноваться нечего. Звонила Светлана, сказала, что приехала Наташа, совершенно прелестная. Извинилась, что так говорит о собственной дочери, но что так говорят все. Ее встречали Алик и Сандрик. На даче все хорошо и очаровательно. И вообще она скоро приедет, тут не засидится. И они с Марьей поболтают на разные интересные темы. Марья, насторожившись, спросила, какие. Но Светлана не стала объяснять, какие, а рассмеялась и попросила Марью чуть-чуть потерпеть. Голос у Светланы был веселый и милый, но что-то в глубине его будто немного фальшивило, дребезжало, как в расстроенном фортепиано, где, как ни пытайся, а свихнутую ноту верно не возьмешь. Но, повесив трубку, Марья себя обругала. Вечно она копается во внутрях человеческих, как, извините, патологоанатом. Все там хорошо. И озноб в столбике позвонков подрагивал и будто подхихикивал. «Нехорошо, нехорошо». Врешь ты, ведь все нехорошо. В дверь раздался звонок. Марья, почему-то уже совершенно задрожав, кинулась открывать. За дверью стояла Катька с рюкзаком на плече. И как увидела Марью, тут же и разревелась, бросившись ей на шею и завывая. «Ой, бабушка Маня! Ой, миленькая! Как я до тебя добралась? Ой!» Марья как-то вдруг успокоилась. Хуже нет неизвестности. Пусть плохие, но известия, информация, чтобы что-то возможно предпринять. Недаром мерз ее сволочной позвоночник. Втащила ревущую Катьку в квартиру, сняла с нее рюкзак, куртку, увела в кухню. Быстро поставила чайник на плиту, усадила и приказала. «Перестань реветь. Первое. На платок утри сопли и давай рассказывай. Сейчас чай будем пить с конфетами». Это она сказала, специально для успокоения Катьки –